Если ты мне скажешь, что собой представляет мисс Кинг, я смогу составить правильное суждение. По-моему, это очень славная девушка. Не могу сказать о ней ничего дурного. Но он и внимания не обращал на нее, пока смерть деда не сделала ее обладательницей этой суммы. Нет, да из какой бы стати? Если из-за моей бедности он был не вправе добиваться моего сердца, зачем ему было волочиться за девушкой не богаче меня, не чувствуя к ней расположения? Но не кажется ли тебе неприличным, что он обратил на нее внимание тотчас же после получения ею наследства? В стесненных обстоятельствах человек не может позволить себе соблюдать все приличия, которые другим кажутся столь обязательными. Если она сама не имеет ничего против, нам-то какое дело? Снисходительность, мисс Кинг, не оправдывает мистера Уикхема. Она лишь доказывает, что ей недостает чего-то самой. Ума или так-то? Ну что ж, — воскликнула Элизабет. Пусть все будет, как вам угодно. Он стяжатель, а она дура. Это вовсе мне не угодно, Лиззи. Неужели ты не понимаешь, что мне бы не хотелось думать плохо о молодом человеке, родом из Дербишира? Ах, вот что! Ну, если дело только в этом, я не придерживаюсь особенно высокого мнения о молодых людях из Дербишира. Их загадочные друзья, проживающие в Хартфордшире, не намного лучше их самих. Все они мне достаточно отвратительны. Слава богу, завтра я увижу человека без единого положительного качества, не отличающегося ни умом, ни манерами. В конце концов, знаться стоит только с глупцами. Берегись, Лиззи. Твои слова слишком отдают разочарование. Прежде чем их беседу прервал конец пьесы, Элизабет была неожиданно обрадована, получив приглашение сопровождать мистера и миссис Гардинер во время их летней поездки по стране. «Мы еще не решили, как далеко заберемся», — сказала миссис Гардинер. «Возможно, мы доедем до озерного края». Никакой план не мог бы так обрадовать Элизабет. Она приняла его с готовностью и искренней благодарностью. «Тетя, милая, дорогая!» — воскликнула она с восторгом. «Как это замечательно! Вы вдохнули в меня свежие силы, подарили мне жизнь. Прощайте, разочарование и сплин. Что значит люди по сравнению с холмами и скалами? Сколько впереди упоительных часов! И ведь мы не то что другие путешественники, которые и двух слов связать не могут по возвращении. Уж мы-то, когда вернемся, сумеем рассказать, где мы были, и вспомнить, что повидали. Озера, горы и реки не смешаются в нашей памяти, и мы не станем пререкаться, как это принято, описывая какой-нибудь примечательный вид, а потому наш рассказ не покажется слушателям таким же несносным, как рассказы большинства путешественников. Глава пятая. Все, что на другой день во время поездки обращало на себя взгляд Элизабет, казалось ей новым и интересным. Сердце ее радостно билось. Вид Джейн доказывал, что за ее здоровье можно не опасаться, а предвкушение путешествия на север служило постоянным источником радостных мыслей. Когда карета с главной дороги свернула на проселок, ведущий к Хансфорду, путники стали искать глазами домик,